Когда наш помощник снова взобрался на шайтана, мул спокойно потрусил по тропе, пока не поравнялся с терновым кустом. Тут он взбрыкнул, сбросив ездока прямо на колючки. Проклиная всех мулов на свете, помощник, вопреки случившемуся, утверждал, что он первоклассный наездник. И ему было разрешено закончить весь остальной путь на шайтане. У бедняги был очень растерянный вид, но, видимо, гордость не позволяла ему отказаться от своего намерения. Он все еще пытался красоваться в седле, хотя нередко оказывался на земле, а мул при этом насмешливо на него поглядывал. В конце концов, шайтан так не взлюбил своего наездника, что однажды ночью убежал от нас. Ему потребовалось 4 дня, чтобы добраться до Исиола, куда он прибыл в полном здравии, несмотря на то, что ему пришлось преодолеть большую часть пути по местности, где обитали львы. Я, однако, отчасти понимала настроение помощника Джорджа, вспоминая о том чувстве превосходства, которое испытала, когда впервые собиралась прокатиться верхом на муле. В свое время я прошла школу классической верховой езды в Вене. Я видела, что Джордж сидит верхом, как мешок с картошкой, и подлетает вверх при каждом шаге мула. Но он ни разу не упал, тогда как я, полной решимости соблюдать свой великолепный стиль верховой езды, все время слетала на землю. Мы ехали впереди верхом на мулах, чтобы освобождать путь от диких зверей. Позади нас шли ослы с поклажей. Двигались мы медленно. Время дня было самое жаркое. Я задремала в седле. Вдруг я почувствовала толчок. Оказалось, что носорог и его детеныш, выскочивший на дорогу, задели моего мула и умчались прочь с большой скоростью. Я не удержалась в седле, упала и, ударившись о скалу, сильно ушибла позвоночник. Джордж, ехавший впереди, быстро вернулся и помог мне снова взобраться на испуганного мула. Я ощущала боль во всем теле и, казалось, была частично парализована, но Джордж убедил меня в необходимости достигнуть ближайшего водоема до наступления темноты, рассказав, что в последний раз он разбивал на этом самом месте лагерь, чтобы выследить льва-людоеда, убившего одного сомалийца. Ему не удалось увидеть самого зверя, но на следующее утро он нашел львиные следы около своей походной постели. Этот рассказ убедил меня в необходимости двигаться дальше, несмотря на боль. Любой вариант был гораздо лучше, чем перспектива попасть в лапы льву-людоеда. Наконец, мы добрались до водоема. Несмотря на то, что я провела беспокойную ночь и ощущала боль во всем теле, на следующий день нам пришлось продолжить свой путь по страшной безводной местности, где мы безрезультатно пытались добыть воду. Мы копали ямы в высохших руслах рек, но каждый раз безуспешно. Мы обнаружили лишь окаменелые деревья, стволы которых имели в диаметре 60 сантиметров. Они свидетельствовали о том, что когда-то здесь были густые леса. Наконец мы достигли одного из самых жарких мест в Африке — долины Сугута, в прошлом представлявшей собой дно озера. Со всех сторон она ограничена отвесными скалами, которые защищают ее от прохладных ветров. Здесь я снова принялась искать окаменелости, но тщетно. Это меня удивило, так как в доисторические времена долина Сугута была связана с Нилом и озером Рудольф, которое изобиловало ископаемыми. Путь к Ладвару мы продолжили по пустыне, покрытой лавой. Вдруг мне сделалось плохо, и я чуть не свалилась с мула. Джордж померил мне температуру, и оказалось, что она повысилась до 40. Нам пришлось разбить лагерь на раскаленной от солнца равнине. Но на следующее утро я почувствовала себя хорошо. В конце очередного перехода мы добрались до лавового плато, на котором совершенно не было травы и негде было пасти ослов. К счастью, наступило полнолуние, и мы смогли продолжить путешествие ночью, что было немаловажно, так как днем ослы могли погибнуть от солнечного удара. В Кангетесе мы встретили районного уполномоченного из Ладвара. Все пришли к единому выводу, что перебросить большое число людей вместе со скотом по тому пути, по которому прошли мы, невозможно. предоставив мужчинам обсуждать альтернативы.